Введение. Древние греки в современном Китае. Широко кругом простирается небо вдали, но нету под небом ни пяди, ни царской земли. На всем берегу, что кругом омывает моря, повсюду на этой земле только слуги царя. Бэйшань. Ши Цзин. Канон стихов. Ода о несправедливости. Первое. Почему древние греки? Конечно, никаких древних греков ни в современном Китае, ни где-либо еще в наши дни нет. Но древние греки живут в Китае благодаря своим произведениям. За минувшее столетие философские и политические тексты западной античности, особенно древних Афин, вызвали активный интерес китайских интеллектуалов, журналистов, реформаторов и националистов. Поскольку Китай был закрыт для Запада на протяжении большей части правления династии Мин и Цин, этот интерес возник немногим ранее полутора веков назад. Примечание научного редактора. Это не совсем так. Китай не был закрыт для путешественников. Очень много иностранцев приходило в Китай, однако исследовательский и даже проповеднический интерес к этой стране был невелик. Китай в эпоху Цин до середины XIX века действительно был закрыт для торговли иностранцев внутри Китая. Можно было торговать только с палуб кораблей в портах, а также для поселения внутри страны. Тем не менее, русская духовная миссия была создана в Пекине в 1712-1714 годах. Ее участники заложили основу российского и частично мирового китаеведения задолго до официального открытия страны. Только во второй половине XIX столетия китайские реформаторы и интеллектуалы, задавшись целью переосмыслить будущие возможности китайской нации, начали обращаться к работам западных авторов по политической теории и философии. Как показано в этой книге, они сочли уместным заимствовать идеи не только из современных текстов, но и из произведений западной античности, трудов таких деятелей, как Платон, Аристотель, Фукидид и, в меньшей степени, римлян Цицерона и Вергилия. Эти древние мыслители заняли место рядом с Кантом, Ролзом, Монтескьё, Руссо и другими. Поворот китайцев к западным авторам в поисках вдохновения и направления социального и политического развития впервые произошел в годы кризиса и революции перед и после падения династии Цин в 1911 году. Совсем недавно началась вторая волна, совпавшая с ростом национализма и уверенности китайцев в себе. Но эти два поворота не могли быть более не схожи между собой. Последние десятилетия правления династии Цин и на заре недолго просуществовавшей Новой Республики классические произведения западной античности считались важными для научного и политического развития Китая, выбиравшегося из системы, весьма похожей на крепостное право. Статьи выдающихся интеллектуалов, таких как Лян Цичао, помогли распространить политические идеи античной Греции, которые легли в основу брошенного династии вызова. Конфуций, тоже древний мудрец, обычно критиковался как сторонник иерархической династической системы. Сторонники общественных реформ даже полагали, что содержание этих текстов и развившиеся из них традиции способствовали завидному научному прогрессу Запада, и эта идея широко обсуждалась в журнальных эссе и газетных статьях. В современном Китае произошел фундаментальный сдвиг. Западная классика снова стала темой разговоров и дебатов, но отношение к ней уже иное. С одной стороны, существует научная область западной классики, институционально представленная во многих крупных университетах. Хотя отдельные кафедры западной классики все еще редкость. Эта перемена — заслуга ученых, упорно добивавшихся включения этой сферы в программу бакалавриата. С другой стороны, в некоторых контекстах классическими текстами вдохновляются идеи, поддерживающие нынешнее правительство Китая. Этот факт стал возможен отчасти благодаря их включению в националистическую тему исследований китайской цивилизации. При этом такие тексты используются двумя способами, которые приводят к одному результату — критике Запада и одобрению Китая. Либо их хвалят за хорошие ценности, которые они представляют, и в этом случае показывается, что они находятся в гармонии современной, а также древней китайской политической и этической теории. К Сократу могут относиться как к копии Конфуция, к Аристотелю — как к работорговцу. Фукидид был мудр, как и Платон. Западная классика, первоначально считавшаяся важной для решения проблем модернизации Китая, теперь упоминается в дискуссиях, крайне критичных к США и Европе. Эти классические западные тексты и тексты классической традиции самого Китая приобрели новую актуальность, поскольку Китай и США состязаются за моральное превосходство. В этой борьбе они могут претендовать на олицетворение гармонии или демократии, осуждать друг друга за нарушение прав человека и расизм или указывать друг другу на прошлое злодеяние. В какой-то мере эта ситуация вполне естественна. Националисты часто обращаются к своим интеллектуальным и этическим традициям для обоснования моральных притязаний, особенно в Китае, где почти непрерывная традиция конфуцианской философии жива и по сей день. Но, как показывает интерес к западной классике, Китай сейчас находится в необычном положении, поскольку также обращается к другим интеллектуальным традициям для обоснования собственной политической идеологии, объединяя разнообразные традиции в единую прокитайскую аргументацию, которую воспроизводят интеллектуалы, общественные деятели, блогеры и журналисты. Это поразительно. Представьте, что тексты китайских классиков стали бы предметом общественного обсуждения в США, поскольку правительство сочло бы их важными. А Ли Цзы, книга ритуалов, влияла бы на американскую политическую сцену. Ли Цзы, книга ритуалов, книга установлений, представляет собой собрание текстов, описывающих социальные формы, управление и церемониальные обряды династии Чжоу, составленные в IV-I веках до нашей эры, один из главных канонов конфуцианства. Примечание научного редактора. Представьте, что Ши Цзин, по заявлениям демократов, использовалась бы для одобрения действий демократов. Ши Цзин — канон стихов или книга песнопений. Древнейшее собрание китайских гимнов, ритуальных песнопений, стихотворений социального, бытового и духовного характера, составленное в IX-VII веках до нашей эры. Состоит из 305 произведений, части которых нередко используются как поговорки. Примечание научного редактора. Это бы никого не впечатлило. Итак, ситуация в Китае тем более любопытна, поскольку в западной культуре, у истоков которой отчасти находятся эти классические произведения, растет ощущение, что произведения классической античности мало что могут нам дать и, возможно, даже не заслуживают места в системе образования. Пока американские университеты закрывают кафедры классической филологии, считая их либо бесполезными, либо уделом элиты или, хуже того, распространителями империализма, китайцы читают о Платоне на передовицах партийных газет. Почему китайцы отдают предпочтение древним зарубежным текстам, чтобы пролить свет на собственное настоящее? Причина этого кроется в китайской культуре, а также в меняющихся обстоятельствах политической ситуации в стране. Во-первых, китайцы глубоко уважают свою классику. Тексты конфуцианской традиции и в меньшей степени даосской и буддийской традиции издавна формируют китайскую культуру и мышление. Хотя Конфуций и его учения осуждались и запрещались Мао Цзэдуном после его прихода к власти в 1949 году, та эпоха закончилась. Примечание научного редактора. Не совсем так. Активное осуждение учения Конфуция проходило лишь в 1973-1976 годах в рамках кампании критики Линь Бяо и Конфуция «Пилинь Пикун», когда имя философа было намеренно связано с критикой бывшего министра обороны Линь Бяо, погибшего при попытке бегства из Китая в 1971 году. Конфуцианский принцип человеколюбия был назван одним из источников затухания классовой борьбы и теории классового примирения, а Конфуций осуждался как защитник рабства, который препятствовал развитию Китая, сопротивляясь историческому прогрессу. При поддержке правительства различные проявления конфуцианских традиций возродились как важные силы в современном китайском обществе. Некоторые современные мыслители, неоконфуцианцы, новые конфуцианцы и политические конфуцианцы, даже полагают, что лишь возвращение к конфуцианским ценностям оздоровит современное китайское государство, которое балансирует где-то между социализмом с китайскими особенностями и ролью важного участника рыночной экономики и политического игрока на мировой арене, чьим главным соперником считается США. Сегодня в Китае не редкость, когда в националистической риторике задействуется древнекитайская философия, причем на самом высоком уровне. Наследие Конфуция считается столь важным, что президент Си Цзиньпин регулярно упоминает его в своих речах. В 2015 году 135 цитат Си Цзиньпина из классической китайской философии даже были опубликованы в виде книги под названием «Использование аллюзий из классических произведений в трудах Си Цзиньпина», изданной главной газетой Коммунистической партии Жэньминь Жибао. Большинство цитат Си взяты из таких классических конфуцианских произведений, как «Беседы и суждения Конфуция Лунь Юй», «Книга ритуалов Ли Цзи», трудов Мэн Цзи и Сюнь Цзи и канона истории Шу Цзин, и часто содержат нравственные наставления или примеры великодушного монарха, управляющего страной. Шу Цзин, канон истории или книга документов, сборник риторической прозы, приписываемой деятелям Древнего Китая и служивший основой китайской политической философии на протяжении более 2000 лет, часть конфуцианского пятикнижия. Примечание научного редактора. Например, одна цитата Си из «Бесед и суждений» гласит: «Если личное поведение тех, кто стоит наверху, правильно, дела идут, хотя и не отдают приказов. Если же личное поведение тех, кто стоит наверху, неправильно, то, хотя приказывают, народ не повинуется». Предположительно, это должно убедить китайцев в том, что какой бы большой властью ни обладал Си, она в основе своей нравственна, а не авторитарна. Я думаю, можно сказать, что на Западе политики не считают античную классику символом национальной гордости и не навязывают обществу изложенных в ней этических учений. В родном Чикаго я уж точно никогда не слышала, чтобы мэр призывал поразмышлять, скажем, о достоинствах книги Сенеки о гневе. Если где-то в глубине политических и этических основ западных народов и таится греко-римская философия, то политики об этом вряд ли рассуждают. Античность пережила краткий миг славы при рождении Соединенных Штатов Америки из борьбы колонистов за независимость. В то время отцы-основатели обращались к Древней Греции и Риму за наставлениями и предостережениями. Джеймс Мэдисон, как известно, избегал модели афинской прямой демократии и опасался толпы, поскольку считал, что она слишком легко поддается влиянию страстей, что противоречит рациональному руководству. Напротив, интерес китайцев к западной античности сравнительно широко распространен. Глядя на сохраняющуюся жизнеспособность античной мысли в их собственной культуре, китайские ученые предположили и продолжают предполагать, что изучение западной античности является ценным источником информации о современном Западе. Некоторые идут еще дальше и рассматривают современных представителей Запада как прямой продукт греко-римской античности. Исходя из этого, изучение древних классиков можно считать стремлением понять, что является самой сутью Запада через генеалогическую связь Запада с некой, так сказать, изначальной сущностью. Этот взгляд кажется более или менее повсеместным. Даже на уровне средней школы китайские учебники провозглашают, что западная цивилизация вышла непосредственно из славных дней древних Афин. В стандартном учебнике истории, с которым я сверялась, с подходящим названием «Стандартизированный экспериментальный учебник для средней школы», древние Афины указаны источником современной западной демократии. Это не новшество, а мнение, которому не меньше лет, чем трудам реформаторов позднего периода Цин. Лян Цзичао, 1873-1929 годы жизни, подчеркивал этот момент в статье 1902 года о древнегреческой науке, где он называет Древнюю Грецию, особенно Афины, источником современной западной цивилизации. Словом, это убеждение в том, что классические труды древности сыграли столь же фундаментальную роль в формировании Запада, как и китайской нации, определяет курс взаимодействия Китая с Западом с конца XIX века и по сей день. Греко-римская античность имеет не только интеллектуальную и культурную, но и политическую ценность. Для некоторых китайских мыслителей изучение античности стало проектом с конечной целью обыграть Запад по его же правилам, ключом к усвоению и преодолению сильных сторон Запада. Это четко изложено в редакционной статье журнала классических исследований, который основал в 2010 году Лю Сяофэн, авторитарный общественный мыслитель, профессор Китайского народного университета и консерватор, писавший о христианстве, Лео Штраусе, Платоне и многом другом. Журнал сперва отмечает, что его миссия — интерпретировать вечную классику китайской, западной, европейской и арабской цивилизации на основе конкретных текстов с межкультурной и междисциплинарной точек зрения. Затем он провозглашает свой raison d'être — использовать эту классику с пользой для будущего Китая. Китайская цивилизация имеет крепкие и умеренные традиции образования. Однако под воздействием современной культуры западной цивилизации эти традиции были расшатаны. На протяжении более 100 лет ученые нашей страны бьются над все еще невыполненной исторической миссией — добиться глубокого понимания западной цивилизации, а затем возродить дух традиционной цивилизации Китая. Если мы не поймем классическую цивилизацию Запада, мы едва ли сможем получить всестороннее и глубокое представление о современной западной цивилизации. А без должного понимания всей модели западной цивилизации мы также не сможем целиком и полностью осознать и постичь духовное состояние китайской цивилизации и ее будущую судьбу. Судя по этому пассажу, главная цель изучения древних западных текстов и в некоторой степени древнееврейских — принести пользу самому Китаю, дать Китаю преимущество и видение будущего через понимание чуждого мира, каким является Запад.